История номер 28. Не ставь все на кон и хорошо выбирай партнеров. Автор – Ольга Мужиренко. Коммерческий опыт, Альфа-страхование, Shopping Life, информационное агентство Artus, S8 Capital, предпринимательский опыт, SEO-фаундер, умный цифровой стилист Uma Style и кофаундер Umalink. Мой первый предпринимательский опыт случился со мной уже после 30 лет. Уйдя из стартапа на базе одной крупной компании, где я работала в найме, я подумала, почему же я, обладая таким грандиозным опытом и накопленными деньгами в несколько миллионов рублей, не могу создать свой стартап? Стоит заметить, что на тот момент я имела IT-образование, а также практический опыт более 13 лет в создании и развитии IT-продуктов в различных сферах. Поэтому я подумала, что точно смогу разработать крутое IT-решение. В то время меня активно интересовали мобильные приложения типа персональных помощников и фэшн-технологии. И пришла идея из моей собственной боли создать такое приложение, которое поможет не просто оцифровать мой гардероб, но и предлагать образы из моей одежды как профессиональный стилист для экономии времени на сборы каждый день. Другие продукты делали либо не то, либо не в том виде, который мне казался верным, а интеграции по модели CPA, Cost Per Action, оплата процент за результат, с крупными магазинами показалась на тот момент просто гениальной идеей. Это позволило бы зарабатывать на комиссии продаж, а для пользователя приложение оставить бесплатным. Первой ошибкой было то, что я недостаточно глубоко исследовала рынок и потенциальный клиентский сегмент, и то, за что они действительно будут готовы платить. Второй – слишком большие вложения для тестов на MVP. Как работник корпорации в прошлом, я мыслила только серьезными бюджетами, даже MVP-версия продукта уже, по моему мнению, должна была быть в виде нативного мобильного приложения, базовый функционал которого должен был выглядеть и работать прилично. В итоге я решила вложить свои накопления в свой стартап вместо вложения в покупку квартиры. Также мне было важно, чтобы продукт не выглядел, как будто его собрали на коленке, и мне было бы не стыдно. Мне казалось это разумным. Я же собиралась сделать на этом большие иксы, выйти на мировой рынок и серьезно вырасти. В итоге, даже обрезав функционал до предельного минимума для теста основных гипотез, я потратила, или лучше сказать, инвестировала порядка 2-3 миллионов рублей. В эти деньги вошла разработка со всеми тестами на маркетинг и доработками продукта при получении обратной связи от пользователей, плюс мое содержание самой себя. После осознания, что с той выручкой, которую генерировал продукт, и обсуждением с рядом инвесторов, которые дали понять, что подобная модель им неинтересна для инвестирования, я поняла, что я сильно недооценила ситуацию. Оказалось, что важно не просто уметь разработать крутое приложение, но и суметь сделать на этом маржинальный бизнес. И тут оказалось, что я в этом не спец. Ведь успешный опыт работы в корпорации не делает тебя успешным бизнесменом. В голове замаячили мысли. Первое. Мне нужен пивот. Второе. Мне нужна команда именно кофаундеров, так как в одиночку я далее не потяну. После этих мыслей Вселенная привела мне партнеров через одних потенциальных инвесторов, которым интересна была та бизнес-модель, которую они придумали. В нее-то они и хотели инвестировать. По сути, девушки ранее тоже разрабатывали приложения по стилистике, но с другим уклоном. Это был мобильный офис стилиста для решения болей и облегчения жизни самим стилистам. После чего нащупали идею платформы для микроблогеров, через которую они могли бы получать доступ к сотрудничеству с крупными брендами с оплатой за результат продаж. На тот момент они уже сделали ручные тесты и продажи, то есть спрос был проверен. Их проблема была в том, что они не понимали ничего в IT, и все разработчики их кидали. Казалось, это будет идеальный союз. С меня разработка продукта, с них коммуникации с блогерами, брендами и инвесторами. В этом проекте было много побед и поражений. Началось все с того, что нас кинули первые инвесторы. Мы долго рейзили и привлекали бизнес-ангела после привлечения инвестиций, подписания корпоративного договора и начала разработки продукта. Я осознала, что, первое, я плохо проверила квалификацию моих партнеров. Второе, мы плохо договорились о разделении наших обязанностей и не проработали многие пункты соглашения между собой, только базовые. И ничего толком не подписали. Далее это вылилось в то, что на протяжении всего нашего пути при обсуждении почти всех рабочих вопросов мы приходили к конфликтам. У нас были разные цели, мы просто по-разному смотрели на базовые человеческие принципы и основы менеджмента. В итоге, после даже значительного пути, растущего трекшена, поднятия серии грантов, инвестиций, создания крутейшего сообщества и даже тестового запуска на индийский рынок, мы все же разошлись. После этого, общаясь со многими предпринимателями, я узнала, что разногласия с партнерами — это одна из самых распространенных причин неуспешности и закрытия проекта, компании, стартапа. По итогам, сделала для себя важнейшие выводы по выбору партнеров и взаимодействию с ними. Первое. Партнеров лучше проверять на практике во взаимодействии. До крупных проектов нужно обязательно сделать ряд мелких, коротких, дешевых, без серьезных обязательств и только после этого обсуждать серьезные и большие. Второе. Все обговаривать на берегу. В серьезных проектах лучше привлекать для этого медиатора, который имеет чек-лист всех важных и неудобных вопросов. Третье. Все договоренности фиксировать на бумаге и соглашениях. Четвертое. Нельзя жестко фиксировать доли. Должны быть промежуточные точки возможного пересмотра процентов долей в зависимости от вклада в процессе работы.